предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о покаянии. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек в своей жизни много говорит и мыслит нечистое. И чтобы Господь простил нам грехи, можно в таинстве покаяния очистить свою душу. Все то, что мы говорим в своей жизни, делаем и мыслим, ничего не исчезает. Все это запечатляется в вечность на все времена. И та душа, которая не раскаяна от грехов, то она становится мертвой, бесчувственной, и человек не видит своих грехов. Он думает, что он хороший. Этот человек себя сравнивает с теми людьми, которые окружают его и которым уже готова преисподня ада. Вот себя этот человек сравнивает. Мы себя должны сравнивать со святыми людьми, как они жили. И когда мы себя будем равнять с ними, тогда мы себя увидим нечистыми, скверными. И вот для того, чтобы освободить душу от всяких пороков, страстей, можно только через таинство покаяния. Когда человек подходит на исповедь, кается перед Богом, говорит все грехи, и когда он полностью покаялся, ни одного греха не утаил, и в это время священник читает над ним разрешительную молитву, то Господь через уста священника говорит: «Прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов». И в это время Господь дает благодатную силу на борьбу с грехом. И человек сразу после покаяния чувствует в душе своей мир и покой, и чувствует, что в нем есть сила. И те грехи, которые он совершал так легко и свободно, то после покаяния он сразу чувствует отвращение к этим грехам. И у него есть сила бороться с ними. Потому что если Господь нам не поможет, мы не в силах ни одного греха победить. Таинство приносит для человека великую пользу и великую силу дает. И вот таинство покаяния, что совершается? В этом танце прощаются все грехи человеку, в которых он покаялся. Но если он по своей немощи забыл и не может вспомнить, то еще есть другой метод прощения грехов. Это когда человек дает милостыню нуждающимся, то в это время прощаются грехи. Также еще грехи прощаются, когда человек по своей слабости ума не помнит. В таинстве соборования. Поэтому каждый христианин соборуется один раз в год, бывает в Великом посту. И особенно тот соборуется, кто сильно заболел, призывают священника, соборуют, но прежде надо покаяться в грехах, после соборования причащаются, и если Господу угодно, то Господь этому человеку дает исцеление тела. Но самое главное – идет исцеление души. Поэтому надо всегда помнить, что все то, что мы делаем в своей жизни, говорим и мыслим, ничего не исчезает и ничего не забывается. И когда душа выходит из тела, то все дела наши идут в тот мир. А в том мире прощения уже нет. Прощение только в этом мире. Поэтому надо всегда контролировать все свои поступки, слова и мысли. И ни в коем случае не думайте о том, что грехи, которые у меня были в молодости, хотя мы забыли, но не остаются все до единого на совести нашей души. Как-то я встречался с одним человеком, адвокат, который проработал 20 лет. В настоящее время она живет в Москве, и каждый день из разных тюрьм и лагерей приходит 100 писем и просит у нее помощи. И она в силах, что ей возможно, она помогает людям. И вот она показала одно письмо, написанное, злобное. Один человек, осужденный, написал ей письмо, просит помощи. И она не могла ему оказать этой помощи. Он второе письмо присылает. Она ему опять отписку дает. Он тогда присылает 300 рублей денег. Приходит ей квитанция, и вместе с этой квитанцией злобное письмо и проклятие. И говорит, пожалуйста, на мои деньги ешь и пей, веселись, а я здесь в тюрьме буду сгнивать. Вот такое страшное проклятое письмо было прислано. Она успокоила сама себя и написала ему доброе, теплое письмо. Написала, что все твои вопросы может разрешить Господь. Ты должен уверовать в Него, найди Евангелие, прочитай, и найди людей, которые единого Духа Христова, и ты узнаешь новый мир и новую жизнь. И ответа не было полгода. И вдруг приходит письмо, такое доброе, хорошее, где просит прощения. И говорит, в моей жизни чудо. Я родился вновь. Я почувствовал в тюрьме свободу. На воле я был связанный пороками и страстями. Теперь я уверовал в Бога. И совершился еще суд. И все мои вопросы, которые я вас просил, они все разрешились в мою пользу. Но самое главное, что в душе мне наступил мир и радость. Я нашел людей по духу. Но это не все. За это время мне совершилось две операции. туберкулезные. И вот, когда вторую операцию делали, то я увидел свое тело, лежащее на операционном столе. И до мельчайшей подробности видел, как совершается операция. И вдруг я оказался в таком месте, как туннель. И в конце вижу свет. И слышу голос. «Тебе еще не время сюда. Ты не готов. Ты должен вернуться на землю и жить исправно по заповедям Господним». И какая-то сила меня возвращала назад. Вдруг увидел в белом одеянии человека, всего светящегося. И был голос: «Напиши письмо». Назвал ее имя и должность адвокату. И опиши все о себе. И вот это письмо она прочитала мне. Написано было покаянное письмо. И она говорит: была возможность у меня написать ему злобное письмо, но я выполнила долг христианский. Я написала ему доброе письмо и положила эту квитанцию, что я деньги твои не получала. Самое главное, что человек воскрес, ожил, стал на истинный путь. И, конечно, в этих случаях, когда человек изолированный и нет духовенства священника, Господь прощает ему грехи, если он кается пред Богом. И Господь дает ему силу, дает ему и покаяние. И сколько в настоящее время людей страдают и мучаются, можно сказать, вся Россия слезы льет, впадает в уныние, в отчаяние, у всех скорби, не знают, где им искать правильный путь. Можно сказать, все мы ослепли. Может дать нам зрение и поставить на истинный путь только Господь наш Иисус Христос. Другого пути нет. И Христос простирает свои объятия и принимает всех с любовью, кто к Нему приходит. И никого Он не отвергает. Он всех любит и всех ждет. И все люди, которые не на истинном пути стоят, не ходят в церковь, не каются в грехах, живут невенчанные, посты не соблюдают, матом ругаются, курят, пьют. Это путь погибельный. Если эти люди не покаются, ни один из них не спасается. Ведь самое страшное дальше идет, что за этой душой, когда она будет выходить из тела, приходят демоны и забирают ее в ад. И начинается страдание души. Душа будет испытывать адский огонь, страшную муку. Но на этом еще не кончено. Будет всеобщее воскресение, и все души опять соединятся с телом, и душа не будет иметь, и тело не будет иметь смерти. И вот такая душа вместе с телом после всеобщего воскресения, когда будет страшный суд, и она будет осужденная на вечные адские муки, вот начнется ужас и страх. Уже никогда душа не может освободиться и ожидать вечные адские муки, не только душа будет страдать от агентского огня, но наше тело будет, чем больше будет ее жечь агентский огонь, тем она больше будет накаляться. И этому конца никогда не будет. Биллионы лет пройдет, страдание в огне – это только начало. Время уже не будет. Время нам дано здесь, на земле, не для того, чтобы есть, пить и спать, и быть навозом для будущего поколения. Нам Господь это время дал для вечной блаженной жизни, чтобы с Богом жить вечно. А вся земная жизнь – это только подготовка. И вот многие приходят в церковь и говорят: «А нам некогда, батюшка, ходить в церковь». Когда им говорят, что надо каждую субботу, воскресенье, все праздники. Нам некогда. Мы работаем, батюшка. Нам надо телевизор смотреть. Все фильмы просмотреть. Все нам надо просмотреть. Нам некогда о душе думать. Нам надо детей растить в безбожном духе. Потом они после, когда старость придет, чтобы отправили нас гнить в дом престарелых. И раз в год придут, отметятся, что было и все. Вот так мы воспитываем своих детей и, самое главное, себя. Но если мы будем в церковь ходить, это великая милость для всех нас. Почему? Потому что в храм мы ходим, постоянно друг друга видим, знакомимся, и кто-то один умирает, из нас уходит в тот мир, то вся церковь знает, что человек умер, и все молятся, и записочкой пишут и в алтарь, и священник знает, молится. Но те, которые ходят раза два-три в год, кто их знает, и когда они умирают, никто их не отпевает, и никто за них не молится. Поэтому надо быть живыми православными христианами. Я вспоминаю, когда открыли эту церковь, то есть передали ее, и отсюда убирали все стеллажи, а их было чуть ли не до потолка. И вот одна бабушка, 80 с лишним лет, звать ее Мария, она 2 недели здесь работала, хоть немножко по силу брала досточки и выносила, складывала. Я спрашиваю: «Как вас звать, бабушка?» Она говорит: «Мария». Я говорю: «Сколько тебе лет-то?» Говорит: 80 с лишним уже. Я говорю: «Дети-то у тебя есть?» «Нет». Я говорю: «Замужем никогда не была». Я говорю: «Все святые места объездила». И вот год храм прослужил, и мне говорят, что эта бабушка, которая жила на старом поселке, ее сбила машиной, и она умерла. Самое главное, что она всю жизнь прослужила Господу Богу и до конца трудилась во славу Божию. И мы ее помним. Помним ее Мария, как звали. Ну, конечно, человек не без греха. И для каждого человека бывает разная смерть. Но надо молиться, чтобы Господь нам дал такую смерть с покаянием, чтобы уйти. Как вот взять во всех монастырях? Когда монах умирает, архимандрит или иеромонах, игумен, то Господь ему дает время покаяния. Он во всем покается, причащается каждый день. Какие у него книги есть, он все братьям раздает. Все вещи келья становятся пустой. Он все отдал своими руками при жизни. Ему не страшно умирать. И все за него будут молиться, помнить его. Вот так люди добрые живут, свои жизни прожигают, не ставят на первое место плоть, есть допить, а на первом месте душа. А Господь сказал, что прежде всего ищите Царство Божие, а земное все приложится. В эфире радио «Радонеж».